Тюрьма располагалась в 20 милях от ближайшего городишки, на пустынной равнине, продуваемой всеми ветрами. Главное здание являло собой грозный каменный кошмар, возникший посреди чистого поля в начале 20 века. С двух сторон из него вырастали бетонные пристройки, тюремные корпуса, которые добавлялись поочередно на протяжении последних 45 лет. В основном они строились на федеральные средства, хлынувшие рекой в годы президентства Никсона и с тех пор не иссякавшие. На некотором расстоянии от главного корпуса стояло здание поменьше. Заключенные называли его «прививочным корпусом». От него отходил наружный коридор длиной 40 ярдов и шириной 20 футов, огороженный плотной металлической сеткой. Куриный загон. Каждому из заключенных, содержавшихся в прививочном корпусе, на тот момент их было 7, разрешалось гулять в загоне по 2 часа ежедневно. Кто-то ходил, кто-то бегал трусцой. Большинство просто сидели, прислонившись спиной к сетчатому ограждению, и смотрели на небо или на низенький горный кряж, разрезавший равнинный пейзаж в 1/4 мили к востоку. Иногда там бывало на что посмотреть, но чаще было не на что. Почти всегда дул сильный ветер. 3 месяца в году в курином загоне было жарко, как в топке, а в остальное время холодно. Зимой вообще дубак. Но даже зимой заключенные не отказывались от прогулок. Все-таки там было небо, птицы. Иной раз олени щипали траву на вершине низеньких гор, свободные и вольные бродить, где им вздумается. В центре прививочного корпуса располагалась облицованная кафелем комната, где стоял стол крестообразной формы, и хранился рудиментарный набор медицинского оборудования. В одной стене было окно, задернутое плотными шторами. И если раздвинуть шторы, за ними открывалось обзорное помещение, размером не больше гостиной в типовом пригородном доме, с дюжиной пластиковых стульев для гостей, наблюдавших за крестообразным столом. Табличка на стене гласила: «Соблюдайте тишину и не делайте резких движений во время процедуры». В прививочном корпусе было ровно 12 камер. За камерами караульное помещение для надзирателей, а за ним пост охраны, где шло круглосуточное дежурство, а за постом комната для свиданий, где стена из толстого оргстекла отделяла стол со стороны заключенных от стола со стороны посетителей. Телефонов там не было, общение происходило через круг высверленных в стекле маленьких дырочек, похожих на дырочки микрофона в старых телефонных трубках. Леонард Брэдли уселся за стол со своей стороны этого канала связи и открыл портфель. Выложил на стол блокнот, ручку. Потом просто сидел и ждал. Когда минутная стрелка у него на часах сделала 3 полных круга и пошла на 4-й, дверь, ведущая во внутреннее помещение прививочного корпуса, открылась с громким лязгом отодвигаемых задвижек. Брэдли уже знал всех охранников. Сегодня дежурил Макгрегор. Неплохой парень. Он держал Джорджа Халлоса за руку повыше локтя. Руки Халлоса были свободные, но по полу звенела стальная цепь, сковывавшая лодыжки. Поверх оранжевой тюремной робы на нем был широкий кожаный ремень. И когда Халлос уселся за стол с той стороны стекла, Макгрегор приковал его к спинке стула еще одной стальной цепью, закрепленной на поясе. Он застегнул цепь, подергал ее, проверяя на прочность, и отсалютовал Брэдли 2 пальцами. «Добрый день, адвокат!» «Добрый день, Макгрегор!» Халлос же не произнес ни слова. «Ну, правила вы знаете, — сказал Макгрегор. — Сегодня время не ограничено. Беседуйте сколько хотите. Ну, или сколько сможете выдержать». «Спасибо, я знаю». Обычно общение клиента с адвокатом ограничивалось одним часом. За месяц до предстоящего клиенту похода в комнату с крестообразным столом время увеличивалось до 1,5 часов, в течение которых адвокат и его все более нервозный партнер в этом вальсе со смертью, санкционированном властями, обсуждали возможные варианты, число которых стремилось к 0. В последнюю неделю не было никаких ограничений по времени. Правило действовало и для близких родственников, и для адвокатов, но жена Халаса подала на развод сразу после того, как суд признал его виновным. А детей у них не было. Он остался один в целом свете. Если не считать Лена Брэдли. Однако Халас не проявлял никакого интереса к многочисленным апелляциям и, как следствие, отсрочкам, которые подавал адвокат. Не проявлял до сегодняшнего дня. «Он еще с вами заговорит», — сказал ему как-то МакГрегор после короткой 10-минутной встречи месяц назад, когда участие Халаса в беседе всегда сводилось к «нет, нет и нет». «Когда время подходит, они все становятся очень разговорчивыми, потому что им страшно. Они забывают о том, как собирались войти в комнату для инъекций с высоко поднятой головой и расправленными плечами. До них начинает потихоньку доходить, что это не кино, это по-настоящему и смерть близка. И вот тогда-то они начинают хвататься за любую возможность отменить неизбежное, ну или хотя бы отсрочить». Однако Халас не производил впечатления человека, которому страшно. Он был таким же, как и всегда. Невысокий мужчина, слегка сутулый, с бледным землистым лицом, редеющими волосами и невыразительными глазами, которые казались нарисованными. Он чем-то походил на бухгалтера. Им-то он и был в прошлой жизни. Но потерявшего интерес к числам, которые раньше казались такими важными. «Ну ладно, ребятки, приятного вам общения», — сказал МакГрегор и отошел в угол, где стоял стул. Там он уселся, включил свой айпод и заткнул уши музыкой. Однако он не сводил взгляда со своего подопечного и его собеседника. Сквозь мелкие переговорные дырочки не пролез бы и тоненький карандаш, а вот иголка запросто. «Что я могу для вас сделать, а, Джордж?» Халас ответил не сразу. Он молча разглядывал свои руки, маленькие и слабые с виду. И не скажешь, что это руки убийцы. Потом он поднял взгляд. «Вы хороший человек, мистер Брэдли». Брэдли удивился и не знал, что ответить. Халас кивнул, словно Брэдли пытался ему возразить. «Да, да, вы хороший человек. Вы продолжали меня защищать, даже после того, как я дал вам понять, что не хочу никаких апелляций, и пусть все идет, как идет. Но вы от меня не отказались. Так поступили бы очень немногие защитники, назначенные судом. Они бы просто пожали плечами, сказав: «Ну, как хотите», и занялись бы следующим неудачником, которого им подсунут. Но вы не такой. Вы мне рассказывали о шагах, которые думали предпринять. И когда я говорил, что не надо, вы все равно делали. Делали, как считали нужным. И если бы не вы, я бы отправился на тот свет еще год назад». «Не всегда получается так, как нам хочется, Джордж». Халас сдержанно улыбнулся. «Кому, как не мне, это знать? Но было не так уж плохо. В основном из-за куриного загона, конечно. Мне там нравится. Нравится ветер в лицо, даже когда он холодный. Нравится запах травы из прерии. Нравится полная луна, когда она видна даже днем. И олени, да, олени. Они иногда прыгают и бегают друг за другом. И мне это нравится. Иной раз я наблюдаю за ними и смеюсь. Жизнь вообще хорошая штука. и явно стоит того, чтобы за нее побороться. Ну, чья-то другая жизнь, да, но моя нет. Но я все равно ценю ваши усилия, ценю то, как вы за нее боролись. Я очень признателен, что вы меня не бросаете. Поэтому я расскажу вам все. Все, о чем не стал говорить в суде. И тогда вы поймете, почему я не хотел подавать апелляции, хотя не мог помешать вам подавать их за меня. А апелляции, поданные без участия заявителя, не имеют почти никакого веса в суде этого штата. Впрочем, как и в судах высших инстанций. И вы навещаете меня здесь за то, что я тоже вам благодарен. Очень немногие проявили бы доброту к осужденному детоубийце. А вот вы проявили. И снова Брэдли не знал, что ответить. За последние 10 минут Халла сказал больше, чем за все их свидания в течение 2 лет и 10 месяцев. Я не могу вам заплатить, но могу рассказать, почему я убил того ребенка. Вы мне не поверите, но я все равно расскажу, если вы хотите послушать. Халлас посмотрел на Брэдли сквозь дырочки в обшарпанном оргстекле и молча улыбнулся. А вы же хотите послушать, да? Потому что вас смущают некоторые моменты. Вот прокурора они не смущали, а вас смущают. Ну, да, у меня возникали кое-какие вопросы. Но я это сделал. Да. Взял револьвер и разрядил весь барабан в того мальчишку. Было много свидетелей, и вы сами знаете, что апелляции только отсрочили бы неизбежное. Еще 3 или 4, может 6. Даже если бы я не отказывался от участия. Вопросы, которые у вас возникали, они меркнут перед безоговорочным фактом предумышленного убийства, разве не так? Мы могли бы заявить об ограниченной вменяемости. Брэдли подался вперед. И это еще не поздно сделать. Еще не поздно даже теперь. Мы можем попробовать. Защита ссылкой на невменяемость очень редко бывает успешной постфактум, мистер Брэдли. «Он так и не назовет меня Леном», — подумал Брэдли. «Даже после неполных 3 лет он пойдет на смерть, называя меня мистером Брэдли». «Редко — это не значит никогда, Джордж». «Да, конечно. Но я-то не сумасшедший. Я вменяем теперь и был вменяем тогда. В здравом рассудке. Как нельзя более здравом. Так вы уверены, что хотите услышать признание, которое я не сделал в суде? Если нет, я не обижусь. Но это единственное, что я мог бы вам дать». «Конечно, хочу», — ответил Брэдли. Он взял ручку, но в итоге не записал ни единого слова. Он только слушал, как завороженный. Слушал, что с мягким южным акцентом говорил ему Джордж Халлас. «Моя мама, которая никогда в жизни не жаловалась на здоровье, умерла от эмболии сосудов легких через 6 часов после моего рождения. Это было в 69-м. Должно быть какое-то генетическое нарушение, потому что ей было всего-то 22 года. Папа был старше мамы на 8 лет. Он был хорошим человеком и хорошим отцом. Горный инженер по профессии, он работал по большей части на юго-западе, пока мне не исполнилось 8. Мы постоянно переезжали с места на место. И вместе с нами ездила домработница. Ее звали Нонна Маккарти, а я называл ее мамой Нонной. Она была чернокожей. Наверное, папа с ней спал, хотя когда я приходил к ней в кровать, а я часто к ней приходил по утрам, она всегда лежала одна. И меня совершенно не волновало, что она чернокожая. Я даже не знал, что есть какая-то разница. Она относилась ко мне по-доброму. Готовила обед, читала сказки на ночь, когда папы не было дома, и он не мог почитать мне сам. И только это и имело значение. Да, наверное, не самый обычный расклад, и где-то подспудно я это понимал, но все равно был вполне счастлив. В 77-м мы переехали на восток, в Талбот, штат Алабама. Это неподалеку от Бирмингема. Там рядом располагался военный городок, Форт Джон Хьюи. Ну, вообще это шахтерский край. И отца пригласили возобновить разработку на шахтах «Удача». Первый, второй, третий, привести их в соответствие с природоохранными требованиями. А это означало строительство новых вентиляционных отверстий и новой системы удаления пустой породы, чтобы отвалы не загрязняли местные реки. Мы жили в приятном зеленом предместье, в доме, предоставленном отцу компанией, владевшей шахтами. Маме Нонне там нравилось, потому что отец отдал ей гараж, где обустроил отдельную двухкомнатную квартиру. Как я понимаю, это делалось для того, чтобы не пошли слухи и всякие домыслы. По выходным я помогал ему с ремонтом. Ну, подносил доски, подавал инструменты. Это было очень хорошее время. Мне удалось проучиться 2 года в одной и той же школе. Достаточно долго, чтобы завести друзей и ощутить хоть некоторую стабильность. В частности, я дружил с одной девочкой, жившей неподалеку. Будь это история в дамском журнале или какой-нибудь телесериал, все, наверное, завершилось бы так. Мы с ней поцеловались бы в первый раз в домике на дереве, влюбились бы друг в друга, а потом вместе пошли бы на выпускной бал. Но этого нам с Марли Джейкобс было не суждено. Как бы мне не хотелось верить, что мы останемся в Талботе навсегда, папа этой надежды не поощрял. Он вообще говорил, что нет ничего хуже, чем напрасные детские мечты. И да, я, возможно, отучусь в средней школе Мэри Дэй весь 5-й класс, а может даже 6-й, но ведь когда-нибудь его работа на шахте «Удача» закончится, удача вся выйдет. И мы переберемся куда-то еще. Может, обратно в Техас или в Нью-Мексико, в Западную Виргинию или Кентукки. Я с этим смирился, и мама Нона тоже. Папа был боссом, но боссом очень хорошим, и он нас любил. Это лишь мое мнение, но я считаю, что отец сделал все правильно. Да, все правильно. Вторая сложность касалась самой Марли. Она была, ну, теперь-то таких называют детьми с особенностями развития. Но в те времена наши соседи называли ее слабой на голову. Вы, мистер Брэдли, наверное, считаете, что это жестоко, но сейчас, уже задним числом, мне думается, что в этом был свой резон. И, пожалуй, даже некая поэтичность. Именно таким она видела мир. Шатким, хрупким, размытым и мягким. Иногда, но на самом деле довольно часто, так даже лучше. Но опять же, это лишь мое мнение. Мы с Марли познакомились в 3-м классе. Учились вместе, но ей было уже 11. А на следующий год мы оба перешли в 4-й, хотя ее перевели только по той причине, что иначе пришлось бы оставить 2-й год. А в то время так часто делалось в небольших городках, но Марли вовсе не была какой-то деревенской дурочкой. Она худо-бедно умела читать, знала сложение, решала простые примеры. Вот вычитание ей не давалось никак. Я пытался ей объяснить всякими разными способами, какие сам знал, но она, хоть убей, никак не могла это усвоить. Мы не целовались в домике на дереве. Мы вообще ни разу не целовались. Но всегда держались за руки утром по дороге в школу и по дороге домой после уроков. Наверное, со стороны это смотрелось смешно. Я был таким мелким, худосочным, а она была довольно крупной девочкой, выше меня на 4 дюйма, и у нее уже росла грудь. Это она захотела держаться за руки, не я. Но я вовсе не возражал. И знаете, меня совершенно не волновало, что она была слабой на голову. Возможно, со временем я бы напрягся по этому поводу, но мне было всего 9 лет, когда ее не стало. А в этом возрасте дети еще легко принимают многое из того, что творится вокруг. И я думаю, это благословенная невинность. Если бы все люди были слегка слабы на голову, то, как по-вашему, в мире существовали бы войны? Да хрена с два. Если бы мы жили на 0,5 мили дальше от школы, то ездили бы на автобусе, но мы жили рядышком, примерно 6 или 8 кварталов, и всегда ходили пешком. Мама Нона вручала мне пакет с завтраком, приглаживала мой вихор и говорила: «Веди себя хорошо, Джордж», и провожала до двери. А Марли ждала меня на крыльце своего дома, одетая в платье или юбку и кофту. Прическа – 2 хвостика с ленточками, а в руках коробка для завтраков. Эта коробка, она до сих пор стоит у меня перед глазами. На ней был портрет Стива Остина из сериала «Человек на 6 миллионов долларов». Ее мама говорила мне: «Привет, Джордж», а я отвечал: «Доброе утро, миссис Джейкобс». И она произносила: «Ладно, детишки, ведите себя хорошо». А Марли я отвечала: «Да, мама». А потом брала меня за руку, и мы шли в школу. Первые 2-3 квартала мы шли одни, а потом на нашу улицу выходили другие ребята, которые жили в предместье Рудольф. Там жило очень много семей военных, потому что жилье было дешевым, а форт Джон Хьюи располагался всего-то в 5 милях к северу, по шоссе номер 78. Думаю, зрелище было и правда дурацким. Такой мелкий шкет с пакетом для завтраков идет за ручку с каланчой, стучащей коробкой со Стивом Остином по своей избитой коленке в засохших струпьях. Но я не помню, чтоб нас дразнили или чтоб над нами кто-то смеялся. Наверное, иногда все же смеялись. Дети есть дети. Но это точно были не издевательства, а такие просто беззлобные насмешки. Чаще всего мальчишки кричали мне: «Привет, Джордж, давай после школы сыграем в бейсбол». А девочки здоровались с Марли: «Привет, красивые у тебя бантики». Я правда не помню, чтобы кто-то нас обижал, пока не появился тот гадкий мальчишка. Однажды после уроков я ждал Марли на школьном дворе, а она все не выходила и не выходила. Дело было вскоре после моего дня рождения. Как раз вот мне исполнилось 9. Я хорошо это помню, потому что у меня была с собой ракетка с мячиком на резинке. Мама Нона подарила мне эту ракетку, но ее хватило ненадолго. Я как-то влупил по мячу слишком сильно, и резинка порвалась. Но в тот день она у меня была, и я с ней играл, пока ждал Марли. Меня никто не заставлял ее ждать, я сам так решил. И вот, наконец, она вышла из школы, но вся в слезах. Ее лицо покраснело, нос распух, и из него текло в 3 ручья. И я спросил, что случилось, и она сказала, что не может найти свою коробку для завтраков. Как обычно, она все съела, вернула коробку на полку в раздевалке, поставила рядом с розовой коробкой Кэти Морс. Но вот после уроков она пропала. «Ее украли», — сказала Марли. «Да нет же», — сказал я. «Наверное, кто-то ее переставил. Завтра найдется. Хватит реветь. Стой спокойно. Надо вытереть тебе сопли». Когда я выходил из дома, Мама Нона всегда проверяла, чтобы у меня был с собой чистый носовой платок. Но я все равно вытирал нос рукавом, как и все остальные мальчишки. Ведь только девчонки и хлюпики пользуются носовыми платками. Да и вообще это как-то не по-мужски. Так что платок был всегда чистым, даже ни разу не развернутым, когда я вынул его из кармана и вытер нос Марли. Она перестала реветь, улыбнулась, сказала, что ей щекотно. Потом взяла меня за руку, и мы пошли домой. И, как обычно, она болтала без умолку. Но я был не против. По крайней мере, она забыла про свою коробку. И вскоре все остальные ребята, которые жили в Рудольфе, свернули на улицу, что вела к их предместью, и пропали из виду. Но до нас все равно доносились их голоса и смех. А Марли все щебетала и щебетала обо всем, что приходило ей в голову. Я особо даже не вслушивался, просто иногда вставлял «да», «угу» или «да ладно», но думал совсем о другом. Думал, вот приду я сейчас домой, сразу переоденусь в старые вельветовые штаны, и если у мамы Ноны нет для меня никаких поручений, возьму свою бейсбольную перчатку и побегу на спортплощадку на Оук-стрит. Там каждый день проходили дворовые матчи до самого вечера, пока мамы не загоняли детей домой ужинать. И вдруг мы услышали, как кто-то кричит нам с другой стороны Скул-стрит. Кричит вроде бы как человеческим голосом, да только вот больше похожим на ослиный рев. «Джадж и Марли на ветке! Целуются!» Мы остановились. А на той стороне, рядом с кустом черемухи, стоял какой-то мальчишка. Я никогда раньше его не видел. Ни в школе, ни где-то еще. Росточком не больше 4,5 футов, такой коренастенький, слегка полноватый, в серых шортах до колен и полосатом зелено-оранжевом свитере, обтягивавшем круглый живот и грудь. А на голове совершенно дурацкая бейсболка с таким пластмассовым пропеллером на макушке. И его лицо, оно было пухлым и жестким одновременно. Волосы рыжие, почти оранжевые, как полоски на свитере. Такого морковного оттенка, который никто не любит. Торчат во все стороны над оттопыренными ушами. Нос маленький, пуговкой, а глазки ярко-зеленые. Таких глаз я не видел больше ни у кого. И губы бантиком. Да такие насыщенно красные, словно он их накрасил маминой помадой. Я потом в жизни встречал много рыжих с такими вот красными губами, но все равно не с такими яркими, как у того гадкого мальчишки. И вот мы стоим и смотрим на него. Марли так резко умолкла. Она еще носила очки в розовой пластмассовой оправе, и за стеклами этих очков ее широко распахнутые глаза казались невероятно огромными. А мальчишка, он явно не старше 6-7 лет, надул свои красные губы и изобразил звук поцелуя. Потом схватился за задницу и стал дергать бедрами вперед-назад. «Джордж и Марли на ветке трахаются!» И ревел, как осел. Ревел, как осел. Мы смотрели на него просто оглушенные. «Ты надевай гандон, когда их заправляешь!» — крикнул он, ухмыляясь. «Если не хочешь наплодить недоумков, как она сама!» «Заткнись!» — сказал я. «Или что?» – спросил он. «Или я тебя сам заткну», – заявил я. Я не шутил. Папа наверняка рассердился бы, если бы узнал, что я грозился побить кого-то слабее и младше меня. Но этот мальчишка, он не должен был так говорить. Да, он выглядел как ребенок, но слова-то произносил совсем не детские. «Отсоси у меня, засранец!» сказал он и скрылся за кустом черемухи. Я раздумывал, не побежать ли за ним. Но Марли так крепко сжимала мне руку, что стало почти больно. «Мне не нравится этот мальчишка», — призналась она. Я сказал, что мне тоже не нравится, но шел бы он лесом. «Просто пойдем домой, предложил я. Но не успели мы сдвинуться из места, как тот мальчишка снова вышел из-за куста. И в руках он держал коробку для завтраков со Стивом Остином. Коробку Марли. Он поднял ее над головой. «Ничего не потеряла, дурында!» — крикнул он и рассмеялся. Его лицо, такое сморщенное от смеха, стало похоже на поросячье рыло. Он обнюхал коробку и сказал: «Наверняка это твоя. Пахнет пизденкой. Безмозглой пизденкой». «Отдай! Это мое!» — завопила Марли и отпустила мою руку. Я попытался ее удержать, но ладони у нас обоих вспотели, и рука просто выскользнула. «Иди и возьми!» — предложил он, протягивая коробку. Прежде чем продолжить, мне надо сказать несколько слов о миссис Пекхам. Она была учительницей первого класса в школе Мэри Дэй. Я у нее не учился, потому что в первый класс ходил в Нью-Мексико. Но почти все ребята, стал быть, и учились, и Марли тоже. И ее все очень любили. Даже я ее любил, хотя мы с ней общались только на переменках. На школьном дворе, когда была ее очередь следить за порядком. Если мы затевали игру в бейсбол, мальчики против девочек, она всегда была питчером в девчачьей команде. Иногда она бросала мяч из-за спины, и это всех смешило. Она была из тех учителей, понимаете, которых помнишь. Помнишь даже через 40 лет после окончания школы. Потому что она была доброй, веселой, в меру строгой. И умела заинтересовать учебой даже самых непоследливых ребятишек. У нее был такой большой старый Бьюик, Роудмастер, небесно-голубого цвета. И между собой мы называли его Пекхам Капуша, поскольку она никогда не ездила быстрее 30 миль в час. Она сидела так, вцепившись в руль, выпрямив спину и щурилась на дорогу. Конечно, мы ее видели на машине только на улице, рядом со школой, где имелось как раз ограничение скорости. Но я почему-то не сомневаюсь, что и на загородном шоссе она ездила точно так же. Даже на скоростной магистрали, пожалуй. Она всегда была очень внимательной и осторожной. И никогда не причинила бы вред ребенку. Преднамеренно ни за что. И вот Марли бросилась за коробкой и выскочила на проезжую часть. Тот гадкий мальчишка расхохотался и швырнул ей коробку. Коробка упала и от удара раскрылась. А из нее выкатился термос. Я увидел, как на улицу выезжает голубой Бьюик. И крикнул Марли, чтобы она уходила с дороги. Но я совершенно не волновался. Это же Пекхам Капуша. Ехать ей было еще целый квартал, и она, как всегда, еле-еле ползла. «Это ты виноват», — сказал этот гадкий мальчишка. «Ты отпустил ее руку». Он на меня смотрел и ухмылялся. Он так сильно оскалился, что стали видны все его мелкие зубки. «Ты вообще ничего не можешь удержать, хуесос!» И показал мне язык, издав такой звук, словно пернул. И вновь скрылся за кустом черемухи. Миссис Пекхам потом говорила, что у нее заклинила педаль газа. Я не знаю, поверили ей в полиции или нет. Я знаю только, что больше она никогда не работала в школе. Марли нагнулась, подняла термос и легко его так легонечко встряхнула. Мне даже было слышно, как он зазвенел. И она сказала: «Он разбился внутри», и расплакалась. Потом опять наклонилась, чтобы поднять коробку, и вот тут-то педаль газа у миссис Пекхам, должно быть, и правда заклинила, потому что мотор взревел, и ее Бьюик, он рванулся вперед, как волк на кролика. Марли выпрямилась и застыла, прижимая к груди коробку, а другой рукой держа этот разбитый термос. Она видела, как приближалась машина, но не сдвинулась с места. Я думаю, может быть, я Успел бы ее оттолкнуть и даже спасти, но если бы я выбежал на дорогу, то и сам, наверное, угодил бы под колеса. Я не знаю. Я не знаю, как все могло обернуться. Потому что тоже застыл, словно парализованный, просто вот так стоял и смотрел. И не сдвинулся с места, даже когда ее сбила эта машина. Я даже голову не повернул, только проследил взглядом за Марли. Она пролетела по воздуху и упала, ударившись об асфальт головой, своей бедной слабой головой. Потом я услышал, как кто-то кричит. Это была миссис Пэкхэм. Она выскочила из машины, упала, поднялась с разбитыми коленками, бросилась к тому месту, где неподвижно лежала Марли, и из головы у нее текла кровь. Я тоже бросился к ней и на бегу оглянулся. Я отбежал уже достаточно далеко, и куст черемухи отлично просматривался со всех сторон. И знаете что? За кустом никого не было. Халлос умолк и закрыл лицо руками. Он просидел так какое-то время и только потом отнял руки. «Вы хорошо себя чувствуете, Джордж?» – спросил Брэдли. «Все хорошо, просто хочется пить. Я отвык так много говорить. В камере смертников как-то не до разговоров». Он сделал знак Макгрегору. Тот вынул наушники из ушей и встал. «Вы закончили, Джордж?» Халлос покачал головой. «Еще не скоро закончу». Брэдли сказал. «Мой клиент хочет пить, мистер Макгрегор. Это как-то можно устроить?» Макгрегор подошел к переговорному устройству у двери на пост охраны и что-то быстро проговорил в микрофон. Брэдли воспользовался паузой, чтобы спросить у Халлоса, сколько учеников было в школе Мэри Дэй. Халлос пожал плечами. «Маленький городок, школа небольшая. Вряд ли там было больше 150 учеников. Это с 1 по 6 класс». Дверь на пост охраны приоткрылась. В щель показалась рука с пластиковым стаканчиком. Макгрегор взял его и отнес Халлосу. Тот жадно отпил, одним глотком осушив полстакана, и поблагодарил. «Всегда пожалуйста», – отозвался Макгрегор. И снова уселся на стул в углу, вставил в уши наушники и погрузился в музыку. Ну или что он там слушал. «А тот мальчишка, тот гадкий мальчишка, он был по-настоящему рыжим? Вы говорили, цвет казался оранжевым, как у морковки». «Волосы у него прямо горели, как неоновая реклама». «Стало быть, если бы он ходил в вашу школу, вы наверняка бы его запомнили, а потом узнали». «Да». «Но вы его не узнали, и в вашу школу он не ходил». «Нет, нет, в школе я его никогда не видел». «Тогда как же он взял коробку для завтраков той девочки?» «Я не знаю. Но есть вопрос поинтереснее». «Какой же, Джордж?» «Куда он делся из-за того куста черемухи? Понимаете, там был только газон. Там спрятаться негде. Но он исчез». «Джордж?» «Да». «А вы уверены, что там и правда был мальчик?» «Ее коробка для завтраков, мистер Брэдли. Она упала прямо на дорогу». «Ну, в этом-то я не сомневаюсь», — подумал Брэдли, постукивая кончиком ручки по блокноту. «Возможно, она вообще не терялась, эта коробка. Может быть, она все время была у нее. Или, может, мысль, конечно, нехорошая, но нехорошие мысли — это нормально, когда слушаешь бредовую историю деда-убийцы. Может быть, это ты сам, Джордж, и отобрал у нее коробку? Может быть, ты отобрал у нее коробку и швырнул на проезжую часть, чтобы ее подразнить?» Брэдли поднял голову и по выражению Халлоса сразу понял, что все, о чем он только что подумал, читалось у него на лице так же явно, как если бы по его лбу бежала светящаяся строка. И он почувствовал, что краснеет. «Хотите послушать, что было дальше? Или вы уже сделали выводы?» «Никаких выводов я не делал», — ответил Брэдли. «Продолжайте, пожалуйста». Халас допил воду и продолжил. «После этого лет 5 или дольше мне снились кошмары. И все об этом гадком мальчике с морковными волосами в бейсболке с пропеллером. Но со временем все прошло. Со временем я смог поверить в то, во что, видимо, верите и вы, мистер Брэдли. Что это был просто несчастный случай. И что педаль газа у миссис Пекхэм и правда заклинила. Это иной раз бывает. Ну, а если там и присутствовал какой-то мальчишка, который дразнил Марли. Ну, так иногда ведь дети дразнятся, верно? Потом папа закончил работу на удаче, и мы переехали в восточный Кентукки, где отец занялся тем же, что и в Алабаме, только с большим размахом. В тех местах много богатых месторождений, и там нужны горные инженеры. Мы поселились в Айронвилле. Прожили там достаточно долго, чтобы я успел закончить школу. В предпоследнем классе, шутки ради, я записался в школьный драм-кружок. Кому сказать, будут смеяться. Такой невзрачный мальчик, тихий, как мышь, подрабатывающий заполнением налоговых деклараций для мелких предпринимателей и стареньких вдов. А играет в спектаклях, вроде «За закрытыми дверями», «Тайная жизнь Уолтера Митти». Но, знаете, я играл, и играл хорошо. Все говорили, что у меня есть способности. Я даже начал подумывать об актерской карьере. Я, конечно, понимал, что мне никогда не дадут главных ролей. Но ведь кто-то же должен играть советника президента, например, по экономическим вопросам. Или там помощника главного злодея. Или механика, которого убивают в самом начале фильма. Я всегда знал, что смогу играть такие роли, и был уверен, что меня возьмут. И я сказал папе, что после школы хочу учиться актерскому мастерству. И он согласился. Ладно, учись. Только возьми еще какой-нибудь курс, чтобы был запасной вариант. Я поступил на театральный факультет Питтсбургского университета. Ну, а не основной дисциплиной выбрал административное управление. Первой пьесой, в которой мне дали роль, была «Ночь ошибок» или «Унижение гордости». И на репетициях я познакомился с Вики Абингтон. Я там играл Тони Лампкина, а она Констанс Невилл. Ого, Вики была настоящей красавицей. С кудрявыми светлыми волосами, стройненькая, тоненькая, очень нервная. И я сразу подумал, что она слишком красивая для меня. Но в итоге как-то набрался смелости и пригласил ее выпить кофе. Вот так у нас все и началось. Мы часами просиживали в Нордис. Была такая забегаловка в университете. Она мне рассказывала о своих бедах, в основном связанных с ее чересчур властной матерью, о своих честолюбивых планах, которые непременно были связаны с театром, особенно серьезным театром в Нью-Йорке. Четверть века назад еще был такой театр. Я знал, что она принимает таблетки, которые ей выписывали в центре здоровья. Может, от приступов тревоги, может, от депрессии, или от того и другого сразу. Но я думал, что это лишь потому, что она очень творческий человек. Творческий, амбициозный. Наверное, все по-настоящему великие актеры, актрисы принимают такие таблетки. Может быть, Мэрил Стрип принимает эти таблетки. Ну, или раньше принимала, пока не стала знаменитой после охотника на оленей. И знаете что? У Вики было просто великолепное чувство юмора, которого так не хватает очень многим красивым женщинам, особенно если они страдают от нервных расстройств. Она умела посмеяться над собой и частенько смеялась. Она говорила, это единственное, что не дает ей сойти с ума. А потом мы сыграли Ника и Ханни в «Кто боится Вирджинии Вульф» и получили очень хорошие отзывы. Нас отметили даже больше, чем ребят, игравших Джорджа и Марту. И вот после этого мы стали не просто друзьями за чашечкой кофе. Мы стали парой. Да. Иногда мы целовались где-нибудь в темном углу, прямо в университете. Но чаще всего эти страстные встречи заканчивались слезами. Вики плакала и говорила, она ни на что не годится, актриса из нее не выйдет. О чем мама сказала ей сразу. И вот как-то вечером, после проб для смертельной ловушки, у нас был секс. Первый и единственный раз. Она говорила, будто ей понравилось, и все было волшебно. Я полагаю, что нет. Но, во всяком случае, больше мы этим не занимались. Летом 2000-го мы не поехали домой на каникулы, потому что в парке «Фрик» готовилась летняя постановка «Музыканта». Это было большое событие. Спектакль должен был режиссировать Мэнди Паттинкин. И мы с Вики пробовались на роли. Я совершенно не нервничал, не ожидая, что мне что-то там дадут. Но вот для Вики этот кастинг стал главным событием жизни. Она называла его первым шагом к всемирной славе. Вроде как в шутку, но это была не совсем-то шутка. Нас вызывали по 6 человек. Каждый заранее приготовил картонную карточку, на которой написал свою роль, которую хотел бы получить. Вики дрожала, как осиновый лист, пока мы ждали нашей очереди у двери в репетиционный зал. Я приобнял ее за плечи, она вроде успокоилась, но только чуть-чуть. И она была такой бледной, что ее макияж казался нарисованной маской. Я вошел в зал, отдал свою карточку с мэром Шинном. Я выбрал мэра, потому что это была самая маленькая из ролей. А в итоге мне неожиданно дали главную роль. Гарольда Хилла, обаятельного афериста. А Вики пробовалась на роль Мэриан Пару, библиотекарши, дающей уроки игры на фортепиано. Это главная женская роль. Ну, отрывок она прочитала вроде нормально, как мне показалось. Не идеально, не на высоте, но весьма неплохо. А потом надо было спеть песню. Песня очень важна для этой роли. И если вы вдруг не знаете, это очень простая и очень трогательная песенка. Называется «Спокойной ночи, мой там кто-то». Вики мне ее пела. Без музыкального сопровождения. Пела, наверное, с полдюжины раз. И у нее всегда получалось отлично. Так нежно, печально, с надеждой. Но почему-то в тот день на прослушивании она все завалила. Она пела ужасно. Из такой серии, знаете, как стиснуть зубы, зажмуриться и умереть. В ноты не попадала и никак не могла вовремя вступить. Приходилось начинать заново, не один раз, а дважды. И я видел, что режиссер начинает терять терпение, поскольку ему предстояло прослушать еще с полдюжины претенденток. А аккомпаниаторша вовсе закатывала глаза. Мне так хотелось дать ей по морде, по ее тупой, рыхлой морде. И, в общем, когда Вика все закончила, ее все трясло. Мистер Паттинкин поблагодарил ее, она поблагодарила его очень вежливо, а потом убежала. Я бросился следом, догнал ее, прежде чем она успела выскочить на улицу. Догнал, сказал, что она была просто великолепна. Она улыбнулась, сказала спасибо и добавила, что мы оба знаем, как все обстоит на самом деле. А я предположил, что если мистер Паттинкин такой уж гениальный, как о нем говорят, он должен разглядеть в ней хорошую актрису, даже сквозь всю ее нервозность. Она обняла меня со словами, что я ее лучший друг. К тому же, сказала она, будут и другие спектакли. И в следующий раз я приму валиум перед прослушиванием. Сейчас я просто боялась, что от него голос изменится. Я слышала, что от некоторых таблеток меняется голос. А потом она рассмеялась. Хуже, чем было сегодня, уж точно не будет. Я сказал, что куплю ей мороженое в Нордис. Ей эта идея понравилась, и мы отправились в кафе. Мы шли по улице, взявшись за руки. И мне почему-то вспомнились наши прогулки с Марли Джейкобс. Из школы в школу, рука об руку. Я не хочу сказать, что его вызвали эти воспоминания. Но и не утверждаю обратного. Я не знаю. Знаю только, что до сих пор задаюсь этим вопросом, когда мне не спится в камере по ночам. Наверное, она слегка успокоилась по дороге, потому что заговорила о том, какой великолепный профессор Хилл получится из меня. И тут мы услышали, как кто-то кричит нам с другой стороны улицы. Только это был не человеческий крик, а ослиный рев. «Джадж и Вики на ветке трахаются!» Это был он. Это был тот самый мальчишка. Те же шорты, тот же свитер в полоску, те же морковные волосы, торчавшие из-под бейсболки с пластмассовым пропеллером на макушке. Прошло больше 10 лет, а он ничуть не повзрослел. А меня как будто отбросило назад в прошлое. Только теперь со мной была Вики Абингтон, а не Марли Джейкобс. И шли мы по Рейнольдс-стрит в Питтсбурге, а не по Скул-стрит в Талботе, штат Алабама. «Что такое?» — спросила Вики. «Ты его знаешь, Джордж?» «И что, по-вашему, я должен был ей ответить?» Я не произнес ни слова. Я так удивился, что даже не мог рот открыть. «Ты играешь паршиво, а поешь еще хуже!» — выкрикнул он. «Вороны каркают лучше, чем ты поешь. А еще ты уродина! Уродина, Вики!» Она зажала руками рот. И я помню, какими большими стали ее глаза, и как они вновь заблестели от слез. «А ты ему отсоси!» — крикнул этот мальчишка. «Наверное, это единственный способ получить роль для такой страшной бездарной сучки, как ты!» Я рванулся к нему. Вот только казалось, что все это происходит как-то не по-настоящему, как во сне. Дело близилось к вечеру, и на Рейнольдс-стрит было много машин. Но я об этом даже не подумал. Вики подумала, она схватила меня за руку и оттащила назад. Вероятно, я обязан ей жизнью. Потому что буквально через 2 секунды мимо промчался автобус, гудящий клаксоном. «Не надо», — попросила она. «Он того не стоит, кем бы он там ни был». А за автобусом следовал большой грузовик. И когда он проехал мимо, мы с Вики увидели, как тот мальчишка бежит по другой стороне улицы, тряся своей большой задницей. Он добежал до угла, свернул в переулок, но перед тем, как свернуть, резко остановился, стянул шорты вниз, наклонился и показал нам свои голые ягодицы. Вики села на скамейку, я опустился рядом. Она снова спросила, кто это такой. Я сказал, что не знаю. «Но тогда откуда он знает, как нас зовут?» – спросила она. «Я не представляю», – ответил я. «Ну, в одном-то он был прав», – согласилась она. «Если я хочу получить эту роль в музыканте, мне, наверное, действительно надо вернуться и отсосать Мэнди Паттинкину». Потом она рассмеялась, и на этот раз смех был настоящим, от сердца, понимаете? Она запрокинула голову и расхохоталась. «Ты видел его уродскую задницу?» – спросила она. «Как две рыхлые непропеченные булки». И я тоже рассмеялся. Мы обнялись и сидели вот так, щека к щеке, а буквально ревели от смеха. Ну, я думал, раз мы смеемся, значит, все хорошо. На самом же деле, такое понимаешь только потом, да? У нас обоих была истерика. У меня, потому что это был тот же самый мальчишка по прошествии стольких лет, а у Вики, потому что она верила в то, что он сказал. Она совершенно бездарная актриса, а даже если бы была очень талантливой, все равно не могла бы преодолеть свою нервозность. Я проводил ее до женского общежития. Ну, точнее, это было не совсем общежитие, а такой большой дом, где снимали квартиры только девушки-студентки. На прощание она обняла меня и еще раз сказала, что из меня получится потрясающий Гарольд Хилл. Меня насторожил ее тон. Было в нем что-то странное. И я спросил, все ли с ней хорошо. Она сказала, конечно, все хорошо, балда. И побежала к подъезду. И больше я ее живой не видел. После похорон я пригласил Карлу Уинстон на чашечку кофе, потому что Карла была единственной близкой подругой Вики. В итоге мне пришлось перелить ее кофе из чашки в стакан. У нее так тряслись руки, что я испугался, что она обожжется. Карла была просто раздавлена. В том, что случилось, она винила себя. Точно так же, как я уверен, миссис Пекхэм винила себя в том, что произошло с Марли. В тот вечер она увидела Вики в общей гостиной на первом этаже. Вики сидела перед телевизором. Вот только телевизор-то был выключен. И Карла сказала, что Вики была очень заторможенной и рассеянной. С ней такое случалось, когда она теряла счет таблеткам и принимала больше, чем требовалось. Или когда принимала их не в том порядке. И Карла спросила, не надо ли ей показаться врачу. А Вики сказала, что нет, не надо, с ней все хорошо. Просто сегодня был тяжелый день, но ей уже лучше. А скоро станет совсем хорошо. «Там был какой-то противный мальчишка», — сказала Вики Карле. «Я провалила прослушивание, а потом тот мальчишка стал надо мной издеваться». «Вот же ж гаденыш», — ответила Карла. «Джордж его знает», — сказала Вики. «Он говорил, что не знает, но было понятно, что знает». «Сказать тебе, что я думаю?» Карла согласилась. Она уже не сомневалась, что Вики что-то там напутала со своими таблетками или вообще курнула травы, а может, и то, и другое вместе. «Я думаю, это Джордж его подговорил», — сказала Вики, «чтобы он надо мной посмеялся. Но когда Джордж увидел, как я расстроен, он попытался остановить этого мальчишку. Вот только тот не желал останавливаться». А Карла сказала, «Не может быть, Вик, Джордж никогда не стал бы издеваться над тобой из-за роли. Ты же ему нравишься». «Но в одном-то тот мальчишка был прав», — сказала Вики. «В театре мне делать нечего». Я тут же перебил Карлу и сказал, что я не подговаривал того мальчишку. Я вообще не знаю, кто он такой. А Карла ответила, что можно было бы этого и не говорить. Она и так знает, что я хороший человек, что Вики мне нравилась. А потом она расплакалась. «Это моя вина, не твоя», — сказала она. «Я же видела, что ей плохо. Видела и не сделала ничего, чтобы помочь. И ты знаешь, что было потом? Ты знаешь, это тоже моя вина, потому что на самом-то деле она вовсе не собиралась. Я уверена, что она не хотела ничего такого». Карла оставила Вики внизу, а сама поднялась к себе в комнату. Часа через два она постучала в комнату Вики. «Я подумала, что мы, может быть, погуляем, где-нибудь поедим», — сказала она. «Может, даже выпьем по стаканчику вина, если действие таблеток прошло, но ее не было дома». И я спустилась на первый этаж в общую комнату, но ее и там не было.

вспыхнула так зеленоватым пламенем и осыпалась пеплом. Где-то через полчаса Карла спустилась в кухню, принюхалась и спросила, чем так воняет. Как будто гнилыми водорослями. Я сказал, что это, скорее всего, выгребная яма за домом. Она, наверное, переполнилась, и надо вызвать осенизаторов, чтобы все откачали. Но я знал правду. Это был запах метана. Наверное, последний запах, который почувствовал мой отец, перед тем, как что-то высекло искру. И папа вместе с двумя его спутниками отправился на тот свет. Я тогда работал в аудиторской фирме. Одной из крупнейших независимых аудиторских компаний на Среднем Западе. Очень быстро поднялся до руководящей должности. Собственно, так оно и всегда и бывает. Когда приходишь на работу пораньше, уходишь попозже. И делом занимаешься, а не считаешь ворон. Мы с Карлой хотели иметь детей, и мой доход позволял серьезно думать об этом, но ничего не получалось. Ее месячные так и приходили регулярно, как по часам. Мы даже ездили в центр акушерства и гинекологии в Топеке. Сдали там все необходимые анализы. И врач сказал, у нас все хорошо, все нормально. Говорить о лечении бесплодии пока рано. Велел нам возвращаться домой и наслаждаться интимной жизнью. И мы так и сделали. И вот через 11 месяцев у жены случилась задержка. Она воспитывалась в католической семье, но, поступив в университет, как-то прекратила посещать церковь. Однако, когда стало ясно, что Карла забеременела, она снова стала туда ходить. И хотела, чтобы я ходил вместе с ней. Мы посещали церковь святого Андрея. Я-то сам человек нерелигиозный, но был, в общем, не против. Если Карла хотела поблагодарить Бога за счастье стать матерью, я не возражал. Выкидыш случился, когда она была на 6-м месяце. Несчастный случай. Хотя это был никакой не случай. Ребенок прожил несколько часов, а потом умер. Умерла. Это была девочка. Ей нужно было дать имя. Мы назвали ее Эллен в честь бабушки Карлы. А произошло это прямо у церкви. Месса закончилась. Мы собирались пообедать где-нибудь в центре, вернуться домой, чтоб я успел посмотреть футбол по телевизору. А Карла хотела просто полежать, подложив под ноги подушку и наслаждаясь беременностью. Понимаете, она действительно наслаждалась своим состоянием, мистер Брэдли. Каждый день, даже на ранних сроках, даже когда ее постоянно тошнило. Я увидел этого гадкого мальчишку, как только мы вышли из церкви. Те же мешковатые шорты, тот же свитер в полоску, тот же пухлый детский животик. Бейсболка, которую я нашел в почтовом ящике, была синяя, та, что на голове у мальчишки сейчас, была зеленой. Но тоже с пластиковым пропеллером на макушке. А у меня на висках уже пробивалась первая седина. А он так и остался, мальчишкой 6 и 7 лет. Стоял чуть поодаль, как бы прячась за спиной другого мальчишки. Обыкновенного мальчишки, который когда-нибудь вырастет и станет взрослым. И вид у этого мальчика был такой огорошенный и испуганный. Он держал что-то в руках. Что-то похожее на мячик с той ракетки, которую мама Нона когда-то давным-давно подарила мне на день рождения. «Давай!» — сказал гадкий мальчишка. «А то отберу те 5 баксов, что я тебе дал». «Не хочу», — ответил обычный мальчик. «Я передумал». Карла их не видела. Она стояла на крыльце на верхней ступеньке и беседовала с отцом Патриком. Говорила ему, что ей очень понравилась его проповедь. Его слова дали ей пищу для размышлений. Лестница была гранитной и довольно крутой. Кажется, я пошел к ней, чтобы взять под руку. А может и нет. Может, я просто застыл на месте, как это было тогда, когда мы с Вики встретили того мальчишку после прослушивания на роли в музыканте. Прежде чем я сумел сбросить оцепенение или выдавить хоть слово, гадкий мальчишка шагнул вперед и достал из кармана зажигалку. И как только он щелкнул этой зажигалкой, я понял, что произошло в тот день в шахте глубокая. Папины кованые сапоги, они были ни при чем. И что-то зашипело, заискрилось на верхушке красного мячика в руках у обычного парнишки. Он отбросил эту штуковину, просто чтобы от нее избавиться. И гадкий мальчишка расхохотался, и это был очень нехороший, очень злой смех. Эта искрившая штуковина ударилась о ступеньки сбоку под металлическими перилами, отскочила и взорвалась с таким оглушительным грохотом и вспышкой желтого света. Это была не обычная петарда и даже не вишневая бомбочка. Это был взрыв пакет М-80. И этот взрыв напугал Карлу точно так же, как она сама напугала Вики в тот день в кладовке в женском общежитии. Я попытался ее подхватить, но она держалась двумя руками за руку отца Патрика. И мои пальцы просто скользнули по ее локтю и сорвались. Они упали с лестницы вместе. Он сломал правую руку, левую ногу. Карл сломал лодыжку и получил сотрясение мозга. И еще потерял ребенка. Потеряла нашу Эллен. На следующий день мальчик, который бросил М-80, пришел вместе с мамой в полицию и во всем признался. Он был совершенно подавлен, говорил, что дети всегда говорят искренне, по большей части, когда какая-то шалость оборачивается бедой. Что это вышло нечаянно, он не хотел ничего плохого. Он сказал, что вообще не собирался кидать эту штуку, но другой мальчик поджег фитиль, и он бросил ее от испуга. «И нет», — сказал он, — «того мальчишку он видел впервые в жизни, и нет, он не знает, как его зовут». Он только отдал полиции $5, которые получил от плохого мальчишки. После того случая Карла охладела ко мне в постели и перестала ходить в церковь. А я продолжал посещать мессы и даже включился в работу конкисты католической программы содействия молодежи. Вы, наверное, знаете, как это бывает, мистер Брэдли. Нет, я не то чтобы вдруг заделался убежденным католиком, нет, просто нашел дело, где мог бы быть полезен другим. Я не углублялся в религию, для этого был отец Патрик, но с удовольствием тренировал приходскую бейсбольную команду и команду по тачболу. Предлагал свою помощь на пикниках, в турпоходах. Получил права категории D, чтобы возить мальчишек на церковном автобусе, на экскурсии, или в бассейн, или в парк аттракционов. А еще я всегда стал носить с собой револьвер. Кольт 45-го калибра, купленный в местном ломбарде. Ну, вы знаете, то самое основное вещественное доказательство – странное обвинение. 5 лет он при мне был постоянно. Либо лежал в бардачке моего автомобиля, либо в ящике с инструментами в церковном автобусе. А когда занимался с ребятишками на стадионе, револьвер лежал в спортивной сумке. Карле не нравилось, что я посвящаю конкисте так много времени. Когда отцу Патрику требовались волонтеры, я всегда первым поднимал руку. Мне кажется, она ревновала. «Тебя почти никогда не бывает дома на выходных», — говорила она. «Я уже начинаю всерьез опасаться, нет ли у тебя извращенного интереса к молоденьким мальчикам». Возможно, со стороны это и правда смотрелось слегка подозрительно. Потому что я взял в привычку выделять особенно одаренных ребят и уделять им больше внимания, чем всем остальным. Я просто пытался с ними подружиться и помогал им как мог. Мне это было несложно. Большинство происходило из бедных семей и часто росли без отцов. Их одинокие матери убивались за сущую мелочь на 2-3 работах ради куска хлеба в доме. И когда у меня было время, я отвозил кого-нибудь из моих юных друзей на вечерние собрания конкисты по четвергам, потом обратно домой. Когда не мог подвезти их сам, обеспечивал их билетами на автобус. Нет, денег я им не давал. Еще в самом начале выяснил, что этим ребятам нельзя давать деньги.